напела, осенний блюз под ритмы дождя за окном от избытка печальных муз наполнялся мой дом осенним теплом и ждал с нетерпением ночь очередного визита ждал. Лишь она мне могла помочь, я ее искал, но недавно узнал, это девочка, она такая одна, девочка из моего сна, девочка с глазами ярче луны, верни мне мою любовь, верни мне мои сны. Однажды ты пропала и снова ставим лишь в душе пустоту. И я помню твои пару слов, я вскоре приду сквозь печаль и беду. Каждую ночь становилась больнее, оставляя губам горечь вина. И когда ночь вдруг стала светлей, явилась она и настала весна. Девочка, она такая одна, девочка из моего сна, девочка с глазами ярче луны, верни мне мою любовь, верни мне, девочка. Девочка, она такая одна, девочка из моего сна, девочка с глазами ярче луны, вернее.